Славянская невеста. Впервые на страницах летописей имя Ольги встречается под 903 годом. В этой годовой статье значится, что князь Игорь, сын знаменитого Рюрика, вырос, и его опекун Олег привез ему из Плескова, древнерусское название Пскова, невесту по имени Ольга. В то время ей было только 10 лет. Проведя несложные подсчеты, можно определить, что в то время жениху Игорю было никак не меньше 24-25 лет. Известно, что его отец умер в 879 году, когда княжич был совсем маленьким мальчиком. Как видим, разница в возрасте между будущими супругами была значительной. Сама же Ольга была слишком юна для того, чтобы стать полновластной хозяйкой княжеского терема. Почему ей пришлось так рано выйти замуж? Можно лишь догадываться. В достаточно поздних сказаниях сообщалось, что будущий муж и жена познакомились до свадьбы. Игорь якобы охотился в псковских лесах и случайно заметил прекрасную девочку. Поговорив с ней, он убедился в том, что она не только красива, но и умна. Князь влюбился в Ольгу и решил на ней жениться. Его не смутило даже то, что она не принадлежала к княжескому роду и жила в селе Выбутино или Будутино. Существовали и другие легенды о происхождении Ольги и обстоятельствах ее знакомства с князем Игорем. В одной из них утверждалось, что Ольга была перевозчицей по реке Великой. Игорь, проезжая по Псковской земле, воспользовался услугами прекрасной перевозчицы и влюбился в нее. Но данные летописей противоречат этой версии, ведь в них утверждалось, что в момент замужества Ольге было только 10 лет. В столь юном возрасте девочка вряд ли могла быть перевозчицей на достаточно большой и полномодной реке. Еще в одной легенде сообщалось, что Ольга была родственницей вещего Олега, поэтому и получила прозвище «Мудрой». Но Олег, предположительно, был дядей Игоря. Значит, и Ольга должна была состоять с ним в родстве, а браки среди родичей даже в то время были не распространены. По версии Татищева, Ольга была внучкой новгородского старейшины Гостомысла и жила не в Пскове, а в Изборске. Но для ее подтверждения в летописях нет никаких данных, поэтому она, скорее всего, была выдумана самим историком. Существовали даже предположения, что княгиня была болгаркой и жила в древнем городе Плиски. В летописях Псков был назван Плисков. Поскольку Болгария в то время была уже христианской страной, то Ольге захотелось не только самой принять крещение, но и осуществить церковную реформу на Руси. Однако и эти домыслы не имели ничего общего с историческими реалиями. В противном случае они нашли бы отражение на страницах русских летописей. Появление различных легенд и предположений можно объяснить тем, что о происхождении Ольги и обстоятельствах ее замужества в исторических источниках сохранилось мало сведений. Поэтому в более позднее время книжники дополнили их различными выдумками. К их числу можно отнести и второе имя Ольги – Прекраса, появившееся в труде Татищева. В летописях его нет. Однако историк Ключевский предположил, что имя Ольга Прекраса приняла в благодарность Олегу за то, что он выбрал ее в качестве невесты Игоря. Ведь Ольга – женский вариант мужского имени Олег. Так это или иначе, но созвучие имен Олега и Ольги кажется не случайным. Следует отметить, что в летописях нет даже следов красивых легенд о знакомстве Игоря с будущей женой. В них прямо отмечено, что Ольгу привезли к Игорю уже в качестве невесты. Поэтому вряд ли она могла быть из какого-то села и совершенно незнатной. Ее юный возраст говорил о том, что брак с ней осуществлялся по политическим соображениям и был взаимовыгоден и для князя, и для родителей или родственников Ольги. Поскольку о них нам ничего не известно, то можно лишь предполагать о том, почему Игорь хотел на ней жениться. Как известно, Олег и Игорь не принадлежали к местной славянской знати. Они появились на Руси после того, как варяжский князь Рюрик, отец Игоря и брат Олега, был приглашен новгородцами для наведения порядка в их землях и защиты границ. До своей смерти Рюрик, видимо, хорошо справлялся со своими обязанностями, жил на городище около города, позднее его прозвали Рюриково городище, и получал плату за свою службу – 200 гривен. Но после его смерти выяснилось, что наследник Игорь слишком мал, чтобы выполнять отцовские обязанности. Значит, новгородцам не за что было ему платить. Поэтому Олегу следовало самому добывать средства для существования. И он начал завоевательные походы на соседние неславянские племена – Чуть, Меря и Весь. И на южных славян – Кривичей, Полян и Вятичей и других. Всех их он обложил данью, а в их городах посадил своих наместников. При этом удалой воевода вовсе не желал выглядеть завоевателем в глазах местного населения, чтобы не вызвать восстание против своего владычества. Вместе с Игорем ему хотелось стать своим для славян. Для этого и понадобился брак со знатной славянской девушкой, чьи родственники могли бы войти в окружении подросшего Игоря и укрепить его власть. Подтверждением достоверности данного предположения является то, что в окружении Игоря можно обнаружить лица, носящие славянские имена. Их подписи есть на договорах с византийским императором, тексты которых сохранились в составе русских летописей. Кроме того, чисто славянское имя стал носить и сын Игоря, Святослав, а также его внуки и правнуки. Таким образом, с момента женитьбы Игоря на Ольге пришлые наемники-варяги стали превращаться в местный правящий круг. Итак, в истории династии князей Рюриковичей Ольга сыграла очень важную роль. Этим может объясняться столь пристальное внимание к ней многих книжников разных эпох.